Внезапно стало как-то холодно и зябко от всего этого разговора и неуместных мыслей, а в груди медленно разгоралось нехорошее предчувствие. Захотелось совершенно по-детски наорать на Блэка, потопать ногами в истерике и хлопнуть дверью, чтобы ничего не слышать и не знать, но Лили лишь смотрела на него, не в силах вымолвить и слова. Ее картина мира рушилась под этими горящими серыми глазами и полными злости словами. «Пусть ему показалось», — почти взмолилась Лили. Наконец, совсем тихо и натужно, словно через силу, она хрипло выдохнула. «А что с ним не так? Это совсем не то, что она хотела спросить». Но изо рта вырвался почему-то именно этот вопрос, и, увидев, как потемнели серые глаза, да и сам Сириус словно окаменел, Лили об этом пожалела. Просто потому в такой ярости она никогда его не видела. Его пальцы пару раз конвульсивно сжались, и Лили невольно сглотнула, торопливо переводя взгляд на камин. Почему-то ей казалось, что сейчас Блэк очень мечтает сжать их на ее шее. «Да ты издеваешься!» — выплюнул он рычащим от злости голосом и шагнул к ней, продолжая цедить слова сквозь зубы. «Он чертов пожиратель! Он враждовал с твоим мужем, а еще, черт возьми, он травил твоего сына на протяжении 5 лет! Он, черт возьми, постоянно бросал и обижал тебя, а сейчас ты вместе с ним! Да у тебя вообще голова на месте! Или мне свернуть тебе шею, чтобы не мучилась, идиотка? Все это не мешало тебе сегодня с ним мирно общаться», — как-то отстраненно произнесла Лили, пропуская мимо ушей его последние слова. «Я был в шаге от того, чтобы прибить его, Лили. А сейчас вас обоих», — рыкнул он и резко отвернулся, упираясь рукой об стену и учащенно дыша, а затем совсем глухо сказал: «Ты не будешь с ним счастлива, Лили. Он же не тебя любит, а тот идеал, что сам себе выдумал. А ты, дура, повелась на эту любовь». «Я не думаю, что...» «Правда, что ли?» — едко спросил Сириус и, обернувшись, напомнил: «Каждый раз, когда ты вела себя не как его идеал, с ней взбегал, больно задевая тебя словами, а ты каждый чертов раз плакала из-за этого. Черт возьми, да вы же постоянно ругались». «Что?» — изумилась Лили и уставилась на Блэка, побледнев. «Откуда ты? Я же не слепой, Лили». Как-то совсем устало посмотрел на нее Сириус и внезапно спросил с какой-то странной решимостью в голосе: «А ты подумала о Гарри? Они же терпеть друг друга не могут, и никто из них не захочет делиться твоим вниманием с другим. У тебя же целая война развернется». И Сириус продолжал что-то говорить, но Лили уже не слушала, задумчиво глядя сквозь него. Она не думала ни о чем таком, правда. Просто в голове крутились все неловкие сцены с Северусом, их ссоры, его слова и странные взгляды, которые он порой кидал на нее. «Мог ли Северус?» «Мог», — подумала она горько. «И тогда бы это объяснило многое, если не все. И все же, он мне как старший брат», — невольно вслух проговорила она последнюю мысль, вертящуюся в ее голове уже несколько минут. Сириус, замерев на пару мгновений, мотнул головой и чуть презрительно фыркнул. «Однако ты для него точно не младшая сестренка и никогда ею не была», — насмешливо сообщил он, даже не пытаясь скрыть облегчение на своем лице. Лили лишь нахмурилась, глядя на Блэка с недоумением, и тот спустя какое-то время с недоверием уставился на нее в ответ, зарылся пальцами в волосы на затылке и недоверчиво спросил: «Ты серьезно ничего не замечала?» Лили лишь качнула головой не то в подтверждении, не то в отрицании его слов. «С ней б же с первого курса таскался за тобой и всегда смотрел на тебя с обожанием», — выдохнул Сириус, ероша волосы и глядя на нее как-то совсем странно. «Черт, да вся школа знала, что он влюблен в тебя до чертиков. Северус всегда был моим другом», — растерянно ответила Лили. «Это просто идиотизм какой-то», — как-то совсем тихо и зло выдохнул Сириус и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Лили вновь отметила его странную реакцию и нахмурилась. Слишком много странностей для одного дня даже для Блэка. Из чего он вообще завел этот разговор? Потому что лично Лили прекрасно бы обошлась без сведения о том, что давний приятель был, возможно, влюблен в нее с детства. «Сириус?» — позвала она с предчувствием неприятности и спросила, не дожидаясь ответа: «Почему ты вообще начал этот разговор?» В ответ Сириус лишь сжал губы в тонкую линию и промолчал. Посмотрел лишь на нее как-то невероятно грустно и отвел от чего-то виноватые глаза. «Сириус?» — снова позвала его и не дождалась от него никакой реакции, даже взгляда. В груди почему-то разлилась горечь, а в голове внезапно мелькнула мысль, что ей совсем не хочется знать ответ на этот вопрос, и Сириуса сейчас видеть тоже не хочется. Отвратительно жизнерадостным и насквозь фальшивым голосом Лили сообщила ему: «Что ж, думаю, тебе пора. Мне нужно переодеться к ужину». И, встав, Лили направилась к собственной спальне, старательно пытаясь не замечать легкую обиду. Она не хотела и одновременно просто жаждала узнать то, что скрывал от нее Сириус Блэк, и это ее безумно пугало. Большой зал в честь праздника был украшен тыквами, паутиной, скелетами в нишах и даже иллюзиями летающих под потолком летучих мышей. Однако, несмотря на это, настроение у Лили было припаршивым. К еде она и вовсе не притронулась, лишь пригубила чашку с чаем, глядя прямо перед собой. В голове мелькали невеселые мысли о мелкой ссоре с Сириусом и его подозрениях, да и сам праздник навевал мрачные воспоминания о давних событиях. Ненадолго отвлечь ее от всех этих мыслей смог лишь прибывший лорд Огден, которого таки пригласили на должность преподавателя прорицаний. Сам лорд выглядел весьма необычно на фоне остальных преподавателей. Это был просто огромный мужчина со светлыми волосами и аккуратной бородой, чем-то неуловимо смахивающий на древних викингов. Он дружелюбно всем улыбался и оживленно о чем-то беседовал с полугоблином, вызывая улыбки у всех окружающих. Все-таки мужчина под 2 метра ростом и карлик, который едва достиг метра, вместе смотрелись забавно. Остальные преподаватели с любопытством косились в их сторону, но в разговор о разновидностях щитовых чар и их улучшении не встревали. Дамблдор выглядел немного обиженным и настороженным, но грозные взгляды Минервы останавливали его от каких-либо выступлений. С окончанием праздника Лили выдохнула и, не скрывая облегчения, поспешила удалиться. Еще в юности она терпеть не могла этот праздник и неизменную тыкву на столе, а сейчас и вовсе возненавидела день, в который лишилась всего. Уже на лестнице Лили замерла, заметив знакомую фигуру у окна. Гарри сидел на ступеньках, рассеянно крутя что-то в руках и глядя при этом на запретный лес сквозь стекло. «Все в порядке?» — начала была она, но замолчала, увидев знакомую колдографию в руках сына. Рыжеволосая девушка в объятиях смеющегося парня улыбалась и махала вместе с ним в камеру на фоне черного озера. «Они умерли в Хэллоуин», — тихо произнес Гарри и с горечью признался. «Терпеть не могу этот праздник. С самого детства все неприятности происходят именно в этот день». Лили присела рядом и чуть сжала его плечо, ничего не говоря. Если честно, то она просто не знала, что ответить на такое, и нужно ли вообще что-то отвечать. «Да и эту нелюбовь он, похоже, унаследовал от меня», — невесело подумала она. «Джеймс обожал колдографии», — тихо сказала Лили, кивая на слегка помятое изображение. Постоянно носился с фотоаппаратом и просил сфоткать их, особенно, когда они только начали встречаться. Сириус даже ворчал, что по этим колдофото можно составить всю историю их отношений. Гарри чуть заметно улыбнулся и с нежностью провел пальцами по родителям. «Это на него похоже», — согласился он, усмехаясь и явно что-то припоминая. «У них даже в шкафу были выделены под альбомы с колдофото несколько полок», — продолжила Лили, чуть заметно улыбаясь воспоминаниям. «Джеймс почти со скандалом смог отвоевать их у твоей матери», возражая, что память об их школьных годах гораздо важнее ее книг. Гарри усмехнулся, ничего не говоря, и Лили тоже замолчала, уставившись в окно. Почему-то именно сейчас в голове замелькали воспоминания о всяких мелочах их отношений с тем самым ужасным Поттером, как раньше морщилась Лили, едва о нем услышав. Она не могла сказать, что с самого начала безумно любила Джеймса или даже была влюблена в него, когда они только начали встречаться. Да и не сказать, что она не могла жить без него или что-то в этом роде, как думали некоторые. Лили могла. Другое дело, что не хотела и не видела себя рядом с кем-то другим. Раньше, может быть, но не после тех лет с Джимом. Она не собиралась с ним встречаться и, тем более, выходить замуж. И не сказать, что сделала все по расчету, как шептались многие ученики. Джеймс, да, он любил ее и не мог буквально на нее надышаться. Лили это знала курса с 4-го, но никогда не делала и шага навстречу, не смотрела как-то иначе и даже не прикидывала возможности устроиться через него в магическом мире, как сначала ей поставил в вину Сириус. Лили чуть усмехнулась. Тот буквально на дыбы встал, когда узнал, что они наконец-то вместе, и почти открыто сказал, что Лили хочет использовать его друга. Мол, почти 7 лет на него шипела, а тут вдруг почти ровненько к окончанию школы ответила взаимностью. Благо Джеймс вовремя того заткнул и объяснил все ему уже наедине. Узнав, что они почти полгода уже общаются и даже иногда гуляют, а также услышав причину сближения, Сириус присмирел и даже извинился перед ней потом. Помнится, в тот вечер, когда все началось, Дамблдор вызвал ее к себе и молча вручил письмо с печатью министерства, где сухо сообщалось, что ее родители разбились на машине пару дней назад, а после напоил чаем, все так же ничего говоря, лишь виновато сказал, что не может отпустить ее среди учебного года на несколько дней для помощи сестре, но в день похорон родителей она освобождена от занятий. Она лишь кивнула на это, до конца не осознавая, когда Лили от него выходила, ее трясло и надо же было ей сразу наткнуться именно на Поттера, который мгновенно понял, что с ней что-то не так. Лили даже сказать ничего не смогла, лишь выдавила какой-то невнятный всхлип и заплакала. Джеймс ничего не спрашивал, просто обнял и увел ее в какой-то пустой класс, где она ревела несколько часов, уткнувшись ему в ключицы, а он, бездумно положив подбородок ей на голову, успокаивающе гладил ее по спине. Потом он молча дал ей платок, чтобы она вытерла слезы, наколдовал какую-то иллюзию на покрасневшее лицо и проводил в комнату, следя за тем, чтобы они ни с кем не пересеклись. О причине он узнал гораздо позже. Лили сама ему рассказала спустя пару дней после того вечера, в который Джеймс незаметно отвлекал от нее однокурсников, молча помогал с делами старосты и только следил за ней обеспокоенным взглядом. Именно тогда они стали проводить больше времени вдвоем, и Лили узнавала его с другой, совершенно незнакомой, стороны. Спустя пару месяцев она уже не могла представить свой день без Джеймса, его теплых слов и заботливых карих глаз, следующих за ней повсюду. Она не влюбилась, нет, но оценила его заботливость и ненавязчивость. А потом просто решила сдаться, потому что Джим все так же не прекращал попыток, и, если честно, она не могла даже подумать без ужаса и страха о том, что однажды это ему надоест. Слишком к нему привыкла и не хотела делиться его теплом даже с гипотетической соперницей. Ну, а Джеймс, добившись Лили, зачем с интересом наблюдали десятки учеников, уже бы ни за что ее не отпустил. В чем, собственно, все и убедились, когда спустя всего пару месяцев после окончания Хогвартса они поженились. Даже сейчас Лили затрудняется сказать, как он смог уговорить ее на замужество в 17 лет. Кажется, он просто взял ее на слабо, а она со всей горячностью своего нрава повелась. Они часто ругались, спорили из-за всяких мелочей вроде цвета чашек в запасном сервизе и иногда могли даже несколько дней не разговаривать. Он не утратил своей дурацкой привычки дразнить ее или подшучивать, а она закатывала глаза, язвила и продолжала отчитывать его, словно они опять в школе, несмотря на его явную ухмылку. Вечерами Джим любил сидеть на старых деревянных качелях на заднем дворе и молча смотрел на звезды, иногда даже в лютые морозы. А Лили лишь со вздохом заваривала две чашки с какао, доставала старый клетчатый плед и садилась рядом, тоже разглядывая небо. Она не понимала этого, а он ей не объяснял, лишь обнимал покрепче и пил какао. Часто она валялась на пушистом ковре в их гостиной и читала очередные книги по колдомедицине, дожидаясь его с работы, а он, выходя после дня в Аврорате, устало падал рядом, ложась головой ей на колени или живот, и просто наблюдал за ней сквозь полуприкрытые глаза, дожидаясь, когда она закончит главу. Тогда они шли вместе ужинать. Джеймс никогда не говорил, что любит ее, и не спрашивал Лили о том же. Он молча пил кофе, который она совершенно не умела готовить, заботился о ней, даже когда они были в сильнейшей ссоре, и прикрывал ее своим телом в редких боях с пожирателями, отчего она ругалась, плакала и умоляла больше никогда так не делать, а он лишь кривовато улыбался и пожимал плечами. Она же могла с закрытыми глазами указать на каждый шрам, полученный вместо нее, и с ужасом представляла, что однажды не сможет его вылечить. Лили не была влюблена в Джеймса или что-то в этом роде. Она просто не хотела жить без него и его тепла. Глава 22. Раскрытие. «Ты твой отец» и услышала обрывки разговора Лили, поднимаясь по лестнице в кабинет, и ускорилась, буквально вылетая из-за поворота. Мрачное напряжение витало буквально в воздухе, и многие ученики срывались. Этому же способствовали и разные противоречивые новости, о которых становилось известно через письма родственников и газеты. Такие вот ссоры в последнее время происходили все чаще и чаще, и хотя преподаватели старались прекратить эти конфликты или сократить их количество, но ничего не выходило. Их правда успокаивало то, что дальше оскорбления ученики не заходили, но все с обреченностью ждали, когда это все рванет. «Что ты себе позволяешь, чертова грязнокровка?» Малфой, а это был он, просто шипел, яростно сжимая кулаки. Напротив него стояла Гермиона, сложив руки на груди и гордо вздернув подбородок. Вид она имела решительный и крайне злой. Рядом столпились ученики с обоих факультетов, и при виде профессора все дружно сделали вид, что эти двое не из них, хотя и продолжали с любопытством, а кто-то и со злорадством, прислушиваться и коситься, что здесь происходит. Холодно поинтересовалась Лили, обводя обоих старост грозным взглядом. Малфой немедленно напрягся и, сделав глубокий вдох, явно пытаясь успокоиться, повернулся к ней. В серых прищуренных глазах сверкала настоящая ярость, от которой сделалось немного не по себе даже ей. Не сошлись во мнениях относительно обязанностей старосты. «Ничего такого, профессор», — почти спокойно ответил он и с нажимом добавил. «Правда, Грингер?» Гермиона метнула на него раздраженный взгляд и кивнула, неожиданно промолчав. «Какой у вас сейчас урок?» — приподняла Лили левую бровь. «Чары», — тут же ответил Забини, с живым интересом разглядывая своего приятеля и так забавно и многозначительно переводя взгляд с него на Грингер, что она с трудом удержалась от усмешки. Лили кивнула и, прикинув по времени, что ребята опоздают максимум на 10 минут, приказала следовать за ней. Уже в своем кабинете она, не говоря ни слова, уселась на свое место и уставилась на двух старост, которые совершенно не чувствовали себя хоть сколько-нибудь виноватыми и лишь время от времени кидали друг на друга ненавидящие взгляды. Лили, достаточно насмотревшаяся на подобное еще во времена своей учебы, прекрасно видела, что эти двое как раз могли стать спусковым крючком для всех остальных. Все же и Малфой, и Грингер обладали некоторой властью, а также авторитетом на своих факультетах, и если бы они опустились до дуэли на глазах двух факультетов, ничего хорошего не было бы. В общем, Лили лишь молча в очередной раз порадовалась, что Гарри сейчас слишком занят и увлечен разбирательствами с делами Поттеров и своим наследством. Как она и думала, раз побывав в хранилище, он не удовлетворился и решил взять пару семейных книг, с которыми сейчас и возился в свободное время, почти не обращая внимания на происходящее. Книги оказались по простейшей ритуалистике, и Гарри неожиданно увлекся ее возможностями и закономерностями, причем настолько, что в итоге начал самостоятельно изучать нумерологию и руны, а также быстро подтянул астрономию, периодически спрашивая непонятные моменты у Гермионы или Лили. А так как обе новые науки были весьма многозначны и сложны, тем более для самостоятельного изучения, то за книгами ее сын стал проводить время едва ли не больше своей подруги. И даже, насколько Лили услышала в учительской от возмущенной МакГонагалл, узнавал про возможность сменить дополнительные предметы на другие, в чем ему, конечно, отказали, снисходительно ответив, что уже слишком поздно и он будет в числе отстающих, тем более в этом году они сдавали сов. Но Гарри уже закусил у дела и уперся несуществующими рогами, достал всех преподавателей, включая директора, так что в итоге они сторговались, что если он сдаст все сов, включая имеющиеся предметы те, на которые хочет записаться, не меньше чем на выше ожидаемого, то в следующем году он попадет на нумерологию и руны. Пару часов он ходил весьма довольным, а после до него неожиданно дошло, что оговорка Дамблдора все предметы включает и зельеварение, по которому он и удовлетворительно получает с трудом. После этого Гарри весь оставшийся вечер просидел у Лили, тоскливо вздыхая, но признавал при этом, что он сам дурак, что так быстро согласился и надо было выторговать средний балл, а не все предметы, тогда он мог бы закрыть удовлетворительно по зельеварению несколькими превосходно по другим предметам. А на следующий день гриффиндорцев и слизеринцев поразила следующая картина: бледный Гарри, сцепив зубы и усмирив гордость, сам, по своей воле, подошел к ужасу подземелья и попросил список дополнительной литературы, а также возможности тренироваться в лаборатории во внеурочное время. Северус, до глубокой ночи просидевший с близнецами Уизли и с обеда азартно разбирающий вместе с ними какой-то их новый состав, пропустил весь этот спор и был не в курсе условий, а потому машинально дал разрешение и список книг, а Гарри, заполучивший свое, быстро смылся из класса, прекрасно понимая, что удалось ему все это лишь благодаря шоку Снипа. После Северус громко жаловался в учительской на совершенно наглого и бессовестного Поттера, который обвел его. Флитвик, тихонько подхихикивающий во время этой истории, ехидно напомнил Зельевару, что тот сам недавно жаловался на лень и отсутствие интереса у пятикурсников и теперь лишь пожинает плоды, мол, за что боролся. Ну, а Минерва неожиданно сменила гнев на милость и с гордостью заявила, что Гарри – настоящий гриффиндорец, который не отступает от своих целей несмотря на различные препятствия. Лили не сдержала усмешки, однако не стала говорить ей, что воспользовался-то он больше хитростью и ожидал, что с ней понастолько ошарашит его поведение, что тот автоматом согласится. Однако, если бы это не сработало, то у Гарри было еще как минимум два варианта, как добыть его разрешение, не выслушивая при этом язвительных замечаний о своих способностях. Вообще Гарри ей сам признался, что сильные проблемы у него были лишь с зельеварением из-за того, что он откровенно не понимал самого процесса. Астрономию он уже подтянул чуть ранее, с магическими предметами у него все было на превосходно и выше ожидаемого, как впрочем и с узмсой гербологией, которая его успокаивала и расслабляла. Ну, а остальные предметы можно было без проблем заучить перед экзаменами, чем он обычно и занимался. Так что сейчас Гарри был, наверное, занят учебой больше, чем за все 5 лет школы, пытаясь почти самостоятельно наверстать знания сразу по 3 предметам. Правда, обрадованные таким интересом к своим предметам профессора Вектор и Баблинг с удовольствием давали ему советы, выдавали книги и даже откровенно зазывали на некоторые лекции для младшекурсников, куда он с удовольствием заглядывал. Остальные учителя лишь махнули на это рукой, а некоторые даже с облегчением выдохнули. Как весьма красноречиво выразилась Помана, хоть 1 год обойдется без приключений Поттера и его попыток самоубиться. Рон, который лишился общества и увлекшегося учебой Гарри, и начавший какое-то исследование про домовиков Гермионы, прослонявшись по школе с 2 дней в одиночестве, с мученическим видом засел рядом с Гарри и неожиданно для себя так увлекся нумерологией, что вскоре обогнал своего друга и с легкостью щелкал задачки и примеры из программы 4-го, а иногда и 5-го курса. Ну, а после, немного подумав, решил попробовать себя заново и в остальных основных предметах, оценки на которых вдруг уверенно поползли вверх. Не намного и не всегда, но Рон, получивший в 1 день похвалу и от МакГонагалл, и от Флитвика, просто плавился от удовольствия и с огромным рвением продолжил учиться. В общем, как-то так и получилось, что каждый из золотого трия нашел себе дело по душе и перестал зависеть так сильно от времяпровождения друзей. Вот и ругалась с Малфоем сейчас, в основном, Гермиона. Гарри было просто некогда, а Рону сейчас было откровенно все равно, он дошел до логарифмов и увяз там надолго. Итак, начало Лили, внимательно разглядывая ребят. Вы прекрасно знаете, какая напряженная сейчас обстановка в школе. Пока дальше взаимных оскорблений дело не заходит, но с вашим поведением это ненадолго. Простите, профессор, я не понимаю, нахмурилась Гермиона, а Малфой вопросительно посмотрел на Амбридж. Вы, старосты, с нажимом произнесла Лили и, поймав недоуменные взгляды, со вздохом пояснила. С вас берут пример, ваше поведение отчасти влияет на сокурсников. Повторяюсь, пока до дуэли и драк не доходит. Но если 2 самых блестящих студентов опустятся до дуэли, я бы никогда, начал слизеринец, но Лили перебила его, недоверчиво хмыкнув. Позвольте с вами не согласиться, я прекрасно видела, что вы едва держали себя в руках, мистер Малфой, и палочки в тот момент в вашей руке не было лишь по той простой причине, что вы не успели вытащить ее раньше, чем я появилась. Думаю, немалую роль в этом сыграло и то, что мисс Грейнджер, девушка, а на них все же не нападают. Однако не думаю, что все ученики Хогвартса имеют такое же воспитание и принципы и не опустятся до нападения на беззащитную девушку или младшекурсника. Драко скривился как от зубной боли, но возражать не стал. Гермиона же задумчиво посмотрела на него, а после перевела взгляд на профессора и уточнила совершенно деловым голосом. «У вас есть идеи, профессор?» Лили довольно улыбнулась. Все-таки она не ошиблась, и девушка впрямь сильно походила на нее характером. «Я поручаю вам совместный проект до конца года. К примеру, о роли чистокровных, полукровок и маглорожденных в мире магии. Весьма животрепещущая тема на 5-м курсе. Хотите, чтобы ученики увидели, что мы мирно общаемся, и прониклись?» — спросил Малфой с задумчивым видом. Она кивнула, соглашаясь с ним, а Гермиона со вздохом возразила. «Думаю, вы все же переоцениваете наше влияние на однокурсников и от того, что мы станем общаться с Малфоем, ничего сильно не изменится». Лили только пожала плечами, мол, поживем, увидим, и усмехнувшись, продолжила. «Про чистокровных пишет мисс Грейнджер, пользуясь советами и помощью мистера Малфоя, а он про маглорожденных, точно так же используя ее помощь. Сдадите его в конце года», и, немного подумав, добавила, «по каким-то вопросам можете обращаться ко мне после уроков или на перемене, но можете считать это своим наказанием, мистер Малфой, несколько ядовито усмехнулась Лили. «Кажется, вам уже пора на чары. Я знаю, что ты задумала», — хмуро заявил ей Северус за обедом, невербально оградив их чарами приватности. «В чем именно меня подозревают?» С весельем поинтересовалась Лили, разделывая отбивную на кусочки. «Ты играешь с огнем», — предупредил он, не поддаваясь на ее попытку свести все к шутке. «Его отец будет против, резко против, Лили. Это не шутки. Я не понимаю, с чего ты так завелся, Северус», — беспечно пожала она плечами, мастерски изображая непонимание. «Я лишь дала ребятам проект, чтобы занять их до конца года и слегка примирить враждующие факультеты. Хочешь сказать, что ты совершенно не знала о том, что моему крестнику нравится Гринджер, и абсолютно случайно дала им тему, из-за которой они постоянно будут пересекаться и работать вместе на протяжении всего года?» Подозрительно прищурился Северус, и Лили с самым невинным видом кивнула, а затем округлила глаза. «Драко нравится Гермиона? Серьезно?» Северус сузил глаза и уставился на Лили с каким-то нехорошим исследовательским интересом. «Знаешь, Лили, начал он медленно, в нашей школе около десятка маглорожденных девушек, подходящих ему по возрасту, но задирает он лишь одну, которая отвечает только на его оскорбления. А уж догадаться по какой причине совсем несложно, особенно, если немного понаблюдать за ними». Он сделал небольшую паузу и добавил: «А еще в нашей прекрасной школе есть и другие ученики, которые имеют авторитет среди остальных, но ты выбрала именно этих двоих. Не скажешь почему, они попались первыми», и, пытаясь скрыть улыбку, Лили пригубила чашку с чаем. «Прекращай», — нахмурился Северус. «В жизни не поверю, что ты дала им легальный повод узнать друг друга поближе и видеться чаще просто так. Я не знала об их взаимной симпатии, если ты намекаешь на это», — усмехнулась она, но Зельевар, ни на грамм не поверивший в ее слова, только покачал головой и со вздохом мрачно констатировал: «Когда Люциус об этом узнает, он убьет нас обоих. Тебя за то, что портишь его наследника, а меня за то, что не остановил тебя», и немного подумав, Северус ядовито добавил: «Из тебя выходит ужасная манипуляторша, Лили». Лили насмешливо фыркнула, ничего не говоря на это, и вернулась к еде. На самом деле все это действительно было чистой импровизацией с ее стороны. Просто ребята вовремя подвернулись под руку, и она, вспомнив свои мрачные мысли и предположения насчет всей этой ситуации, решила рискнуть. Все эти пропадающие люди, пара несчастных случаев с уважаемыми волшебниками, шепотки среди слизеринцев и показательное отрицание происходящего в газетах неслабо нагнетали обстановку. Ученики мигом вспомнили, как все начиналось тогда, и то тут, то там возникали предположения, что Гарри был прав насчет возрождения того, кого нельзя называть. В свете всего этого между гриффиндорцами и слизеринцами, а также остальными факультетами, вспыхивали ссоры, вспоминались старые обиды и стороны родителей в прошлой войне. Пока что все основные лидеры и всевозможные нарушители спокойствия стараниями преподавателей были заняты по уши своими делами, но война факультетов могла вспыхнуть в любой момент. Так что Лили посчитала неплохой идеей попытаться сдружить между собой двух наиболее авторитетных подростков, которые сами проконтролируют уже все остальное. Лили машинально нашла взглядом темную лохматую макушку среди гриффиндорцев. Гарри что-то медленно жевал, скользя взглядом по странице учебника и совершенно не обращая внимания на окружающий мир. Она чуть улыбнулась, в очередной раз радуясь, что Гарри слишком нагружен для всех этих разборок. В ином случае, он наверняка бы ввязался во все это и увяз там намертво. Еще одна из ее проблем – отношения с Гарри. Лили часто общалась с ним и даже пару раз выбиралась с сыном на прогулку возле замка, переживала и беспокоилась за него, помогала с уроками, болела за него на квиддиче, но ее не покидало дурацкое чувство, что она лишняя в его жизни и зря вернулась в этот мир, отчего медленно, но верно погружалась в самую настоящую депрессию. Ведь действительно, зачем она вернулась? Ее сын уже вырос, причем совершенно без нее, и уже не нуждается в матери, скорее уж в твердой отцовской руке. Да, он грустит и порой мечтает о том, чтобы родители были живы, но, как ей казалось, мечтает больше по привычке. В его возрасте родители уже не так нужны, пару лет назад еще возможно, но сейчас. Лили покачала головой своим мыслям и грустно усмехнулась, сверля взглядом светлые блики от окон на поверхности чая. Гарри вырос, твердая жирная черная точка, она ему не нужна, снова точка. И как ржавый гвоздь в ноющее сердце, зачем она вернулась? какого черта старается и пытается что-то делать. Она никогда ему не расскажет о том, кто она. Лили себя прекрасно знает и понимает, что просто не сможет ему признаться в этом, потому что просто-напросто боится реакции, вопросов, на которые не сможет ответить. К примеру, почему не вернулась раньше, тогда, когда была нужна сильнее. Что бы ни говорил Сириус о том, как Гарри любит своих родителей и желает хоть раз их увидеть, Лили не решится, никогда, потому что успела изучить характер Гарри и знала, что просто будет только на словах Блэка. Один раз увидеть и поговорить, это не то же самое, что увидеть и остаться в его жизни навсегда, причем на том самом месте, что полагается его матери. Надо быть честной с собой и признать, что она не справится с этой ролью, да и сейчас, впрочем, тоже не справляется. Она не знает, как себя вести, она не умеет так себя вести, не научилась, увы, времени не было. Так стоит ли вообще пытаться? Все больше хочется запереться в своей комнате и всласть поплакать, мысленно жалуясь на то, как все хреново, но она сидит с умным лицом за преподавательским столом в большом зале, сверлит взглядом уже остывший чай и делает вид, что все хорошо. Вот только все хреново и этого никак не исправить. Мечта оказалась мечтой, а реальность беспощадно бьет по лицу. И что делать? Смириться? От мрачных мыслей отвлекает приземлившаяся прямо перед ней сова, которая ворчливо ухает, протягивает ей письмо и смотрит так презрительно, что на душе становится еще гаже. Лили медленно отвязывает письмо и лишь поджимает губы, заметив печать гоблинского банка. Отлично. Вот только гоблинов ей и не хватало для полного счастья. Остается лишь случайно проговориться Гарри о своей личности, чтобы этот день действительно стал одним из худших в ее жизни. Лили мрачно смотрит на старого морщинистого гоблина, который не сдерживает клыкастой усмешки и все крутит в когтистых пальцах перо. До жути хочется запихнуть это перо сами знаете куда, но она сдерживает это желание. Гоблин в ответ сверлит ее почти веселым презрительно-высокомерным взглядом, и заодно только это хочется еще больше его удавить и закопать труп в запретном лесу. В кабинете висит мертвая тишина, которую ни один из них прерывать не спешит. Лили чисто из упрямства и вредности, а гоблин, видимо, решил проверить терпение у клиентки. Увы, вредности у Лили больше, чем терпение, и она упорно молчит уже 20 минут. Наконец, гоблин не выдерживает, все-таки время их народ терять не любит, и ужасно скрипучим голосом произносит: «Итак, Лили Эванс, бывшая Поттер». Лили кусает изнутри щеку и молчит, старательно сдерживая рвущееся наружу ругательство. Она терпеть не может пронырливых гоблинов, а конкретно этого уже искренне ненавидит. Уже вечером, сидя у Сивируса в кабинете и сверля мрачным взглядом бутылку огневиски в руках приятеля, она почти готова признать, что напиться ей не помешает, но вовремя приходит мысль, что завтра ей будет очень плохо и стыдно, и начинать понедельник с похмелья не очень хорошо. Так что хотели гоблины, не выдерживает Сивирус угрюмого молчания обычно веселой подруги. Разбирались с сейфами, поморщилась Лили и устало прикрыла глаза. Они знали, кто я, и хотели узнать, что делать с моим бывшим сейфом. Сказала все перенести в один и больше меня не беспокоить. Повисла тишина, которая наверняка очень беспокоит ее приятеля, но у Лили нет силы и желания его успокаивать. Гоблин выжал из нее буквально все соки, пока улаживал документацию в связи с ее воскрешением. «Лили», — зовет он тихо и, дождавшись, пока она откроет глаза, качает головой. «Из-за этой ерунды ты не была бы такой мрачной и расстроенной. Что они хотели?» Она зажмурилась и потерла лицо руками, а затем как-то совсем глухо произнесла: «Пытались заставить стать опекуном Гарри и проследить за восстановлением рода Поттер. И что здесь такого?» Недоуменно нахмурился Сивирус, обеспокоенно глядя на подругу. «Ты так или иначе все это собираешься сделать, ты не понимаешь?» Горько усмехнулась она и хрипло выдохнула, посмотрев ему прямо в глаза. «Они хотели оформить все это официально, объявить о моем возрождении буквально всей Англии и сделать регентом рода Поттера. Ты? Нет?» Покачала Лили головой и усмехнулась как-то совсем грустно. «Гоблины просто хотят урвать халявный кусок наследства Поттеров и связались со мной лишь по одной причине. Они думали, что меня будет легко обдурить и запутать». Сивирус, понимающе кивнул и как-то отстраненно заметил: «Это было бы почетно. Ты бы влилась в общество аристократии, крутилась в высших кругах, и все вокруг думали бы лишь о том, как меня поймать. Морально и денежно», добавила Лили после паузы, заметив странный взгляд друга, искоса брошенный на нее, криво улыбнулась, Прекрасно видя непонимание друга. Я грязнокровка, Северус, и всегда ею буду для всех этих аристократов, как бы высоко ни забралась. Они никогда не воспримут меня серьезно на месте регента, так смысл пытаться строить из себя ту, кем я никогда не была. Тем более, каждая моя ошибка будет отражаться на Гарри и его будущем. Пусть уж лучше он сам разберется со своим родом. Ты его мать, напомнил он. Не хочешь ему помочь? Хочу, серьезно отозвалась она. И помогу советами и поддержкой, но от меня в роли регента Поттеров будут лишь одни проблемы. Я не умею вести дела, Сев, и не знаю, что нужно делать фактически главе рода. Тем более, многие лорды меня не то что слушать, но и видеть не захотят лишь из-за моего происхождения. Предлагаешь подпортить Гарри дальнейшую жизнь ради мимолетного желания похвастать своим статусом? Северус фыркнул и закатил глаза. Не думаю, Лили, что... И замолчал, мгновенно рванув к двери, из-за которой послышался шум, словно кто-то с размаху рухнул на пол, задев при этом дверь. Лили застыла, сильно побледнев и расширенными глазами уставившись на открытую дверь. Их, черт возьми, подслушивали и неизвестно, как много услышали, но, учитывая, что они с Северусом ни капли не скрывались, господи, ей конец. Вернувшийся Северус только покачал головой на ее вопросительный взгляд и сердито выплюнул, с силой саданув рукой по двери. Ушел, засранец, быстрый. Взгляд Лили потускнел, а сердце на мгновение сбилось с привычного ритма. Ее тайна раскрыта, черт возьми, так глупо. Северус обеспокоенно заглянул в ее отстраненное, похожее на фарфоровую маску, лицо и осторожно сжал ее плечи. «Только не переживай, Лили, все будет хорошо, все будет в порядке, слышишь, мы найдем его, никто ничего не узнает». Лили моргнула и чуть заметно кивнула, выдавливая из себя жалкую улыбку, вызванную лишь для того, чтобы успокоить его. Северус ни на секунду не поверил ей и продолжил говорить что-то успокаивающее, а она молча кивала, машинально соглашаясь и не слыша его слов. «Как же все это, черт возьми, глупо, они никого не нашли». Ни спустя день, ни спустя два дня, три, неделю, все впустую. Северус злился, рычал и успокаивал по вечерам расстроенную Лили, а она неизменно кивала, фальшиво улыбаясь и делая вид, что верит всем его словам. Да, конечно, они найдут и прибьют мелкого поганца и все будет в порядке. Конечно, Северус, я верю, а внутри с каждым днем что-то медленно умирало в ней. Было страшно, сильно, неизвестно, что и сколько услышали. Но такое молчание тяготило, заставляло продумывать кучу вариантов, один хуже другого и с какой-то мрачной обреченностью ждать развязки. Подавленное состояние Лили заметили многие, но она лишь вяло отшучивалась на вопросы и насквозь фальшиво улыбалась, забросив все свои дела. Она ненавидела ждать больше всего на свете, особенно сейчас, спустя почти две недели после того злополучного разговора вечером в ее дверь постучали. «Я все знаю», — нервно выпалили ей в лицо, — как только она открыла дверь. Примечание к части. Небичина. Автор искренне извиняется, однако честно признается, что почти забросила эту работу и конкретно этот фэндом. Увлеклась другим и начала писать в черновиках другой фанфик. Искренне обещаю, что закончу эту работу, но когда большой-пребольшой вопрос, на который никто не знает ответ. Постараюсь выкладывать проду раз в месяц-полтора. Чаще не получится, хотя постараюсь. Хочется уже побыстрее закончить фанфик, плавно перешел к середине, да, и полностью окунуться в атмосферу другого фэндома. Глава 23. Наследник мародеров. Примечание к части. И таки да, мы дошли до этого момента. Аж самой не верится. Я все знаю, серьезно глядя ей в глаза, сказал Гарри. И все. Никаких упреков, вопросов, да даже эмоций нельзя было увидеть за стеклами новых очков. Простая равнодушная констатация факта. Лили внутренне сжалась. А чего ты ждала? Криков радости и счастливых объятий? Не будь так наивна и радуйся уже тому, что в глазах напротив нет ненависти и злости. Только холодное равнодушие, под которым ничего нельзя рассмотреть. К горлу подкатил тошнотворный комок. Это был ты, скривила губы в подобии усмешки Лили. Ты стоял за дверью. Это было ожидаемо, но она все же надеялась на что-то. Догадывалась о том, кто мог подслушать, но не хотела верить. Любой другой бы в этом замке взял бы на раздумья день-два, а после сдал бы ее Дамблдору или Волдеморту в зависимости от своей стороны или же опустился бы до шантажа, хотя маги в этом плане осторожнее и вряд ли бы стали рисковать получить от очень злой ведьмы. И только Гарри с Невиллом могли залечь на дно так надолго. Второй в силу собственной нерешительности и стеснительности, а первый, Лили уже давно начала смотреть на сына трезво и подмечать его мелкие промахи, которые складывались в весьма любопытную картину. Гарри был чертовски умным, хотя и старательно вел себя глупо, и внимательным, Лили частенько ловила его цепкие взгляды. Еще в первую встречу она заметила, как он был похож на своего деда. Тогда, правда, чисто внешне, но сейчас Лили уверенно могла сказать, что и характер у них схожий. Гарри был умным парнем, хотя и играл порой во вспыльчивого наивного идиота, чем вполне мог обмануть и друзей, но Лили все еще помнила его талантливого и серьезного отца, который на людях был веселым раздолбаем, и опытного манипулятора деда, остававшегося для всех безобидным артефактором. Лили уже видела Поттеров и знала, что это притворство, их вторая натура, и порой они так сильно вживались в свою роль, что и сами уже не могли отличить себя настоящего и маску для посторонних. В ярко-зеленых глазах напротив горел холод. Копия Карлуса, усмехнулась она горько, невольно вспомнив их разговор за день до свадьбы. Карлус ничего не требовал, не просил, только сообщал голые факты. Они, потомки Певереллов, страшных некромантов и любимых детей смерти. Их то ли проклятие, то ли дар, любовь. Они любят всего раз и, полюбив, никогда не отступятся от возлюбленной, не примут от нее отказа и никогда не отпустят ее, даже после смерти, ведь у Поттеров особые отношения со смертью. И, если она даст клятву у алтаря, то Джеймс уже никогда не оставит ее, найдет в любой из следующих жизней и заставит принять этот выбор снова. Это было бы романтично, если бы не было так жутко, провести свою вечность с одним и тем же человеком по одному и тому же сценарию. А если я откажусь, облевеет никто не отменял, милая. А завтра ты, счастливая до одури, слепо пойдешь на тот же шаг. Я не дам сломать своему сыну жизнь, Лили. Значит, выбора и нет. Ну-ну, почему же нет? Есть. Ты можешь пойти на все добровольно, зная, что мой сын последует за тобой даже в бездну и всегда будет смотреть лишь на тебя. Или же отказаться от воспоминаний, оставшись в неведении о последствиях своего поступка, и никогда не быть полностью принятой в наш род. Выбор за тобой, Лилиан. И сейчас, глядя в точно такие же жесткие глаза, она не могла не думать о том, что ее вновь просчитали. Странно, но она не чувствовала и доли того возмущения и ярости, лишь одно опустошение. А в голове испуганно мелькнула совершенно безумная теория. «Как давно ты знаешь?» На мгновение ей показалось, что на лице Гарри появилась и тут же пропала довольная улыбка. Однако всего миг, и его лицо вновь застыло. С самого первого курса в этой школе каждый год происходят странные события, и все они, так или иначе, оказываются связаны с новым профессором Зати. Чуть усмехнулся Гарри и продолжил. «Естественно, что при такой милой традиции я не мог не начать отслеживать действия новых профессоров, особенно, когда те стараются сблизиться со мной». Лили приподняла брови. «Не спорю, не всегда они делают это с плохими целями, но это же не повод не быть бдительным», — насмешливо улыбнулся Гарри. «Когда ты догадался?» — повторила Лили. «Что вы не та, за кого себя выдаете?» Где-то к концу сентября, пожал плечами Гарри, довольно улыбаясь и уже не скрывая эмоций. «Я сравнивал ваши фотографии, слова всех, кто видел или общался с вами до школы, и не находил ничего общего. Ну, может, кроме нескольких черт», — добавил он, подумав немного и выдав ослепительную улыбку. Лили невольно поддалась его веселью и тоже улыбнулась. Волнение и страхи медленно, но верно отступали. «Плевать, что будет дальше», — с каким-то отчаянием подумала Лили. «Это может быть мой последний разговор с ним. И, черт побери, я запомню эти мгновения до последней секунды». Немного расслабившись, она с искренним интересом поинтересовалась. «И почему же ты никому об этом не сообщил?» «Ну, во-первых, я спросил бродягу», — независимо пожал плечами Гарри. «Тот так сильно уверял меня в том, что Долорес Амбридж, это именно Долорес Амбридж, что я окончательно поверил в то, что вы не она, Сириус». Слабо простонала Лили, выдав про себя пару ругательств, и прикрыла глаза, пообещав себе устроить ему позже головомойку. «В общем», — продолжил Гарри с дьявольской усмешкой, — «я решил, что раз он вас так прикрывает, то вы явно не опасны. Во-вторых, в этой школе детям все равно никто не верит», — буркнул он уже недовольно. так что я бы только выставил себя придурком, начав рассказывать про все это. В-третьих, мне самому было интересно раскопать, кто же вы такая и с какой целью здесь появились. Ну и, в-четвертых, я рассказал обо всем Гермионе и Рону. Устало сгорбившись, Лили с мученическим стоном прикрыла глаза и потерла руками лицо. Ну, конечно, ее тайна личности зависит от компании подростков, не умеющих даже скрывать собственные мысли. Замечательно. Вдруг до нее осторожно дотронулась рука и утешающе провела по плечу. «Не переживай», — тихо сказал Гарри. «Гермионе я уже давно дал амулет от беглой Лиги Лименции из поделок Поттеров, к тому же она самостоятельно начала изучать окклюменцию. А у Рона, можно сказать, природный щит», — улыбнулся он и доверительно сообщил, хихикнув. «Сквозь его постоянные мысли о голоде и еде нереально прорваться. Мы проверяли, что...» Дернулась Лили и с ужасом посмотрела на смеющегося парня. «С ума сошли, неопытный лигилимент может напрочь выжечь мозги. Ну мы же не сами, мам», — как-то естественно произнес и засмеялся Гарри. «Мы попросили Сириуса, и хотя у того тоже опыта не так много, но он знал основы и точно не навредил бы». Лили вздрогнула и уставилась на него в неверии и безумной надежде. «Что ты сказал?» Гарри засмеялся громче, но послушно повторил. «Сириус владеет зачатками лигилименции и при должном усилии может». «Да нет же, Гарри», — нетерпеливо отмахнулась она. «Как ты меня назвал?» Смех резко прекратился. Гарри поджал упрямо губы и, совсем по-детски насупившись, тихо что-то пробормотал. «Что?» Он тяжело вздохнул и, кинув в ее сторону почти умоляющий взгляд, выдавил из себя. «Ты будешь ругаться?» «Да». Брови Лили невольно поплыли наверх, даже все ее переживания и мысли невольно отошли на задний план от удивления. «Почему я должна ругаться?» – осторожно спросила она, настороженно глядя на напряженного сына. «Ну, я же уже взрослый», – хмуро фыркнул Гарри, скривившись, как от зубной боли. «Типа самостоятельная личность, которой никто не нужен и которая переживает подростковый бунт, ну и все в этом роде. И технически мы даже не дальние родственники, не говоря уж о более близком родстве, и ты никогда не...» С каждым словом он говорил все тише и тише, пока не замолчал совсем, кидая теперь на нее напряженно настороженные взгляды. Лили замерла, пытаясь осмыслить все, что он сказал, однако ее измученный переживаниями последних недель мозг совершенно не находил связи и логики в его словах. Встряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок, однако совсем скоро сдалась. «Ничего не понимаю», — жалобно выдохнула она, наконец, и потерла гудящие виски. Повисла тишина. Гарри тихо чертыхнулся, немного подумал, резко посветлел лицом, а после умоляюще посмотрел на нее. «Может, позже об этом поговорим?» Лили только покачала головой и слегка нервно приподняла губы в легкой улыбке. «Еще немного мои нервы не выдержат», — полушутливо сказала она, не ощущая и капли этого веселья. «Давай обсудим все сейчас. Может, лучше о чем-нибудь другом сейчас поговорим?» — почти взмолился Гарри. «Хорошо», — покорно согласилась она, посверлив его испытующим взглядом. «Однако к этому мы еще вернемся. Давай пока о другом. Как давно ты догадался, кто я?» Гарри недовольно фыркнул от такой перемены темы, однако честно ответил. «Где-то за час до подслушанного разговора. Я пытался все это время самостоятельно разгадать твою личность, однако в тот день совершенно случайно наткнулся в карте на твое имя и был, мягко говоря, в шоке». «Карте?» – заинтересовалась Лили. «Карта мародеров», – гордо ответил ей сын. «Изобретение папы и его друзей. В ней виден весь замок и местоположение всех его обитателей. Она несколько раз уже помогала мне в распознавании всяких подозрительных личностей», – вздохнул он. «Так что когда я увидел твое имя, я тут же поверил, что ты – это ты, но мне хотелось убедиться, что все по-настоящему. И ты пошел к кабинету зельеварения», – утвердительно произнесла она. «Ну да», — кивнул Гарри. «С мантии невидимки отца все охранные и заглушающие чары буквально соскальзывают, так что я смог подслушать ваш разговор и слегка не выдержал откровений. Истинный наследник мародеров», — издала смешок Лили и, не выдержав и пары секунд, откровенно засмеялась. «Только они могли так глупо попасться, причем в самом конце проделки». Гарри скорчил обиженную гримасу, однако вскоре тоже не выдержал и засмеялся. «И что было дальше?» — с любопытством спросила Лили. «Ну, я был растерян и зол», — честно признался Гарри и под недоверчивым взглядом добавил. «Еще немного обижен», — подставшим еще более недоверчивым взглядом он улыбнулся и поднял руки вверх. «Ладно, ладно, сильно обижен, признаюсь. Мне казалось, что про это знали все вокруг, кроме меня одного. Мне так хотелось что-нибудь сломать от злости. И, поторопила Лили замолчавшего сына, я пошел к Гермионе, сознался он со вздохом и снова замолчал. И что она? Вновь спросила она, с любопытством разглядывая смущенного Гарри. Врезала мне и сказала, чтобы я не придумывал то, чего нет, недовольно вздохнул Гарри и машинально потер затылок. Еще объяснила про женское мышление и склонность придумывать всякие там страхи. В общем, сказала мне кучу всего, из чего я понял только то, что мне нужно немного подождать и перестать себя накручивать. И, ненадолго задумавшись, признался как-то задумчиво, взъерошив лохматые волосы. Вообще, Гермиона совсем не была удивлена. Такое чувство, будто она что-то такое и подозревала. Лили только покачала головой, страдальчески поморщившись. В этом замке вообще реально сохранить хоть какие-то тайны? А потом пришел Рон и на все известия пожал плечами и поздравил меня с появлением семьи. Закончил Гарри более жизнерадостно и спустя мгновение чуть поник. Что такое? Забеспокоилась Лили. Но Гарри только досадливо поморщился и нехотя признался. «Я до сих пор чувствую себя таким эгоистичным придурком и тугодумом. Все это время я думал лишь о том, что узнал все самым последним, и глупо обижался на это вместо того, чтобы радоваться тому, что у меня появилась мама, и нормально с ней поговорить». И, прикусил он губу, хмурясь, обиднее всего то, что глаза мне на это открыл именно более черствый Рон. Лили не удержалась от улыбки, позабавленная его словами, однако не могла не признать, что сама она тоже вела себя не лучшим образом, чего ей стоило завести разговор самой и признаться. Сейчас же они вполне мирно разговаривают обо всем. «Ты уйдешь, да?» Прикусив губу, тихо спросил Гарри, пряча собственные глаза. Лили почувствовала укол совести. С внутренним напряжением она пересекла расстояние между ними и присела прямо перед ним, заглядывая в его лицо. Ярко-зеленые глаза были наполнены тревогой и едва различимым страхом. «Почему ты так думаешь?» – мягко поинтересовалась она, сжав его руку своими. «Ну, я раскрыл твою личность, наверняка сорвав этим твои планы, какими бы они ни были, и подмена Амбридж больше не является тайной», – пожал он плечами как можно независимее и вновь пытаясь скрыть свои эмоции. «К тому же, у тебя новая жизнь и сын-герой, постоянно влипающий в неприятности», не очень-то в нее вписывается, с едва заметной горечью и тоской закончил Гарри. Лили замерла, округлив от потрясения глаза, а после с облегчением выдохнула и не сдержала тихого смешка. Гарри только поджал упрямо губы и попытался отвернуться, но Лили остановила его. «Ты ошибаешься», — мягко сказала она, с теплом взглянув на него. «Единственная причина, по которой я была в школе, это был ты, Гарри. Правда?» — недоверчиво посмотрел он на нее. Лили сделала вид, что глубоко задумалась. «Ну, может быть, мне еще совсем немного нравится преподавать, а также я еще со времен окончания учебы скучала по Хогвартсу и здесь так удобно трепать нервы Северусу». И еще, Гарри облегченно засмеялся и посмотрел на нее сияющим взглядом ярко-зеленых глаз. Лили лукаво улыбнулась и подмигнула ему. «Я все понял, это был и вправду глупый вопрос», — взъерошил он свои волосы в чисто поттеровской манере, весело улыбаясь. А затем Гарри вдруг кинул на нее осторожный взгляд и нерешительно спросил: «Я же могу звать тебя мамой, правда?» На мгновение ее сердце остановилось, а потом забилось быстро-быстро, словно стремясь вырваться из ее груди и взлететь куда-то к звездам. «Да», — выдохнула Лили, чувствуя предательское жжение в глазах. «Конечно же да, Гарри». И быстро, пока не успела вновь надумать новые страхи или отговорить саму себя, крепко обняла его, трусливо зажмурившись и тихо шепча тысячу извинений и все те слова и признания, о которых мечтала сказать ему всегда. Она все говорила и говорила, будто не в силах остановиться, о том, как сильно любит его, как сожалеет обо всем, что с ними случилось, как он ей напоминает своего отца и деда, как она жутко боялась ему признаться, как тайком следила за ним в замке и мечтала обнять, позаботиться, как старалась не думать обо всем, отвлекаясь на что угодно, как радовалась их разговорам и редким встречам. А Гарри судорожно обнимал ее за плечи, уткнувшись носом в рыжие волосы, крепко жмурил собственные глаза, слушая все эти откровения с нескрываемым облегчением, и был совершенно безнадежно счастлив, что его собственные страхи и предположения оказались всего лишь глупостями. Глава 24. Допрос. «Как вы узнали о нападении?» — поинтересовался Уолтер, опершись бедром об стол и не сводя с нее внимательного взгляда. Лили сидела за столом в допросное отдела тайн посреди глубокой ночи, разве что не в наручниках, а так все элементы допроса присутствовали в полной мере. Темнота, одинокое ожидание дознавателя, тишина, давящая на нервы, а теперь еще и попытка давления своим высоким ростом. Единственное, что выбивалось из общей картины, это лукавые искры в бирюзовых глазах напротив и улыбка, периодически возникающая на возмутительно бодром лице невыразимца. Гребаный Джейсон трепал ей нервы второй час подряд, и Лили, уже совершенно не скрываясь, смотрела на его шею с мечтательным видом. Удавка выглядела бы там просто прекрасно, а ее клумба с плотоядными розами зацвела бы даже в декабре с таким замечательным удобрением. Джейсон, поймав один из таких взглядов и, видимо, правильно прочитав его значение, закашлялся и неловко поправил воротник белой рубашки. Лили тоскливо вздохнула и подперла щеку ладонью, подавив очередной зевок и думая о том, как она будет оправдываться перед Гарри. «Называется, — сказала мама, — что все проверит, и пропала. Ладно, хоть успела ему патронус с предупреждением отправить. А ведь как хорошо начинался этот вечер. Гермиона меня пугает», — мрачно сообщил Гарри с порога и плюхнулся на диван. «И что же она снова сделала?» Забавляясь, спросила Лили и положила на столик пергаменты с домашним заданием. Такие заявления ее сын делал, как минимум, раз в два дня с тех самых пор, как Гермиона стала более плотно общаться с Малфоем, а Гарри практически поселился в ее апартаментах, частенько проводя здесь вечера и оставаясь у нее даже на ночь. «Ты же в курсе про говны?» — с непередаваемым лицом поинтересовался он. «Кружок борьбы за права и свободу домовых эльфов», — с улыбкой посмотрела на него Лили. «О, она до сих пор с удовольствием вспоминает красное от смущения и гнева лицо МакГонагалл, которой прямо в учительской принялись жаловаться бьющиеся в истерике домовики о том, что какая-то маньячка хочет тотально уничтожить их народ, и они не могут этого терпеть и работать в таких условиях, поэтому в башне Гриффиндора ни один из них больше не появится, пока девчонка не успокоится. Пока все поняли из их писка и рыданий хоть что-то, было уже поздно, в истеричный смех позорно скатились все преподаватели, что присутствовали при этом, а на мечтательных лицах деканов так и читалось, что этого они Минерве никогда не забудут припоминать. Все же маньячка из благородного и светлого факультета львов. Всю неделю она вязала эти дурацкие шапочки и колдовала над дебильными значками, поведал ей Гарри угрюмо. До этого он об этом молчал и старался даже не вспоминать о том, какие отмазки и отговорки только не использовал, чтобы отделаться от членства в ее кружке и не помогать. А вчера ворвалась в гостиную с бешеным лицом, выкинула все в камин и сожгла, шипя что-то про то, что чистокровный придурок мог ей все и раньше сказать, а не ходить и скалиться все это время. Лили засмеялась. Гарри прищурился и уставился на мать подозрительным взглядом. «Ты что-то обо всем этом знаешь?» — медленно произнес он и тут же потребовал. «Рассказывай, о ком говорила Гермиона?» Лили только покачала головой, улыбаясь. Вообще, ее план работал. Ученики, видя спокойно и с жаром что-то обсуждающих старост, ловили тот еще разрыв шаблонов и на время притихли, обсуждая вероятность массовых галлюцинаций у половины школы или же возможность отношений между теми двумя, ведь это так романтично. Лили, ехидно хихикая, каждый раз при встрече с Северусом пересказывала ему самые смачные и горячие сплетни про двух старост и неустанно добавляла в конце, что она же говорила. Обстановка в Хогвартсе медленно сменялась на свою обычную, а напряжение спадало, ведь теперь мысли учеников занимали совсем другие вопросы. И, совсем неудивительно, что Гарри, действительно учащийся на уроках и пропадающий все остальное время либо у нее, либо в библиотеке за чтением, пропустил все эти сплетни мимо ушей. Даже Рон, проводящий сейчас с Грейнджер больше времени, чем раньше, проворонил все самое интересное. Так что Лили, немного подумав, решила ничего не говорить Гарри, чисто из женской солидарности, ибо на друзей внимание обращать стоит больше, тем более, на друзей женского пола. «Спроси у Гермионы», — пожала плечами Лили, усмехнувшись обиженной моське сына. «Она не говорит», — поморщился Гарри недовольно, — «только шипеть начинает зло и тихо ругаться, а то и вовсе разворачивается и уходит». Лили покачала головой и, пожалев расстроенного сына, решила открыть часть правды. У нее один из проектов в паре со слизеринцем, и добавила, видя вопрос на его лице: «С кем, не скажу. У подруги спрашивай или сам понаблюдай». Гарри тяжело вздохнул и подпер голову рукой. «Ну да», — улыбнулась Лили, — «времени у него на это нет, а любопытство мучает, и узнать-то не у кого. Я останусь сегодня у тебя», — посмотрел на нее Гарри. «Твои соседи тебя еще не потеряли?» — приподняла брови Лили. «Ты почти не ночуешь в спальне». «Я сказал, что у меня дела», — пожал он плечами и, проказливо улыбнувшись, засмеялся. «Кажется, они решили, что у меня наконец-то появилась девушка, и теперь спорят о ее личности». Лили со вздохом покачала головой, а затем махнула рукой, пряча довольную улыбку. «Что ни говори, а все же ей было приятно, что Гарри старается проводить с ней как можно больше времени и желает узнать ее получше. Он совсем перестал стесняться или иногда смущаться и с удовольствием принимал от нее мимолетные знаки внимания, вроде объятия или взъерошивания волос, а также задавал кучу вопросов о ее детстве, школе, об их семье, Джеймсе и вообще Поттерах. Казалось, он желал знать все и спешно наверстывал все то, чего был лишен эти годы. О себе же, особенно что касалось жизни до Хогвартса и вообще семьи Пет, он рассказывал крайне неохотно или вовсе переводил тему на что-то другое. Лили его понимала, хотя и хотелось порой сорваться с места и закатить сестренке скандал. Еще Гарри не любил рассказывать о своих приключениях, сильно смущаясь и, морщась, признавал, что сильно глупил в то время и во многих случаях ему надо было поступить по-другому. А вот о своих друзьях и их достижениях он мог говорить часами, восхищенно и гордо сверкая глазами. И Лили только удивленно качала головой, вспоминая, что они смотрели точно так же на него, вспоминая какие-то забавные случаи при редких совместных визитах. Гарри вообще крайне неохотно соглашался на присутствие кого-то еще при их вечерних разговорах, не делая никаких исключений и ревниво отслеживая каждый чужой взгляд на своей матери и ее реакции на чье-то внимание. Особенно остро он реагировал на присутствие в ее жизни Снипа, всячески стараясь отвлечь от него и перевести внимание на себя, на что Северус только насмешливо вскидывал брови и уже наедине каждый раз вздыхал, что Поттеры такие, Поттеры. Однако несмотря на это Гарри молчал и никогда не пытался как-то настроить ее против старого друга, только чуть морщился и старался не оставлять их надолго одних. Про Сириуса и говорить нечего. Гарри до сих пор слегка обижался на него за то, что тот ничего ему не сказал и даже не намекнул. Увидев же вблизи их взаимоотношения, Гарри как-то раз влетел в комнату при их очередной шутливой баталии. Он мягко, но непреклонно стал пытаться ограничить их общение. Не всегда безуспешно, к слову.